Гуля и Макс сидели на кухне, пили чай. Макс купил с первых денег, ему заплатили сразу, вперед, по приказу Валерия, но сказали, что так у них принято, как бы аванс вновь пришедшим. Хорошего развесистого дорогого чая, кекс, колбасу и сардельки. Как бы отделился, дав понять, что он будет сам кормить себя и сестру. Это обидело Тамару до нельзя. Что ж, теперь будет коммунальная кухня, где они будут варить сардельки. А она корячится над обедами для себя и Валерки. С этим надо завязывать. К чертям. Сегодня же она устроит Валерке беседочку. Накачает, в конце концов, кофеем. И пусть слушает и отвечает, как человек, что дальше. А не то, нахрен ей такой богач. Когда Тамара и Сонечка вошли в кухню, Макс, как весьма воспитанный молодой человек, вскочил со стула и пригласил их на чай. Тамара от злости стала зеленого цвета, и, сказав, что и она, и Соня больше любят кофе, забыв познакомить ребят друг с другом, начала варить кофе. Выглядело это коммунальное житье-бытье, по правде говоря, отвратительно. Двое пьют чай с колбасой и кексом. Тамара стоит с туркой у плиты, а Соня вообще посреди кухни, потому что Макс приглашение не повторил. Соня почувствовала неприязнь к этому упрямому и сейчас совсем не симпатичному парню. Он покраснел, набычился, и чувствовалось, что обиделся и разозлился. Его сестра, не обращая внимания на психонюансы, с интересом смотрела на Сонечку. Сонечка дивилась, что в ее взгляде не было ни ужаса, ни удивления, ни отвращения, ни жалости, чувств, которые всегда присутствовали при первом взгляде на нее. У Гули на лице было написано лишь любопытство. Кстати, надо сказать, что по своему разумению Гуля отставала от своего возраста. В силу, может быть, того, что с нею дома очень носились, все поголовно, и она росла инфантильным ребенком. Поэтому-то она и смотрела так на Сонечку. Она не видела еще, не умела видеть уродство. То есть с нею было то, что давно было. И прошло с самой Сонечкой, когда-то себя настоящую не видела. У Сонечки потеплело на сердце, и она улыбнулась Гуле. А та, пододвинув табуреточку к столу, сказала: «Садись, хочешь чаю? Или ты будешь ждать кофе?» Сонечке, честно говоря, было все равно, что пить. Но не могла же она предать Тамарку, даже спина которой выражала возмущение. И, садясь, ответила: «Я подожду. Люблю кофе». Тамара почувствовала это и уже, видимо, отходя немного, обернулась и сказала: «Тут за разговорами я вас и не познакомила. Это Гуля и Макс, племянники». Она не сказала «мои», так как еще обижалась. «А это наша соседка Сонечка, ваша ровесница, учится в школе рядом». Тамарка по своему характеру уже сейчас бы рассказала, что за школа, где Гуля и Макс будут учиться, но прикусила язык. От этого бешеного быка Макса жди в ответ чего угодно. Гуля очень обрадовалась, что есть девочка-соседка и что они ровесницы. Она прямо-таки расцвела. Все же очень ей тяжело было общаться только со своим братом. Давил он на нее, как мешок с камнями. В Грозном были подружки, ребята, мама с папой, а здесь один Макс. Тетя Тамара ей нравилась, но не нравилась от чего-то Максиму, и Гуля боялась часто разговаривать с тетей, чтобы Макс не злился. Она его очень любила, несмотря ни на что. А Максу соседская девчонка не понравилась, уродина. Он-то это понимал. Одета в замызганное платье, но в глазках, маленьких и бесцветных, он заметил что-то вроде гордости. Или насмешка это. Надо ее отвадить от Гули. Видно, противная это, как ее. А, Сонечка. Надо же такую уродину назвать таким красивым и ласковым именем. Сонечка заметила реакцию Макса. И влюбленность, окрылившая ее на маскараде, вдруг ушла, будто и не было. Сонечка перестала прощать людям пренебрежительное отношение к себе. Наконец сварился кофе, и Тамара присела за стол. Тут же встал Макс. Он, собственно, освободил Тамаре место и сказал: «Пойдем гулять. Не будем мешать. Мы уже чаю попили. Дадим людям спокойно посидеть. Гуля была в полной растерянности. Как пойдем? Ведь девочка пришла знакомиться с ними, а не пить кофе с тетей Тамарой. Что, Макс, не понимает? И она ответила невинно, как овечка. Макс, но ведь Сонечка пришла к нам, а мы уйдем. Давай посидим, подождем, пока она выпьет кофе, а? Макс метнул на сестру молниевидный взгляд. Но чтобы не затеваться сейчас с дурочкой, сказал как можно добродушнее. Ты как хочешь, а я пойду. Почитаю. Встал, легко поклонился и вышел. На всех троих его выходка произвела впечатление. Тамара так та просто рассвирепела. Нет, сегодня же она поговорит и как надо со своим мудаком мужем. Однако мило и спокойно вроде бы продолжала пить кофе. Гуля расстроилась. Опять Макс выступает. Опять она что-то не то, по его мнению, делает. Она была готова расплакаться и едва сдерживала себя. Сонечка, пожалуй, тоже рассвирепела, но не так, как Тамара. Тамара со страстью, просто. А Сонечка, с удивившей даже ее саму ядовитой ненавистью, вдруг вспыхнувшей в ней. Говорят же, от любви до ненависти один шаг, как и наоборот. Но насчет наоборот не знаю, такого не видела, хотя в жизни повидала немало. «Наверное, лучше сейчас уйти», — подумала Сонечка. «Ничего хорошего не будет». Гуля расплачется и побежит ублажать братца, а он ее будет учить жить и раскроет глаза на то, какая Сонька уродина, и нечего Гуле с ней дружить. Сонечка встала, благонравно поблагодарила за кофе, улыбнулась Гуле, сказала «Заходи ко мне, дверь напротив», и тоже удалилась. Никто ее не удерживал. Тамара находилась не в себе, а Гуля тут же убежала к Максу. «Выяснять». Насколько и за что он на нее сердит. Макс, конечно, ничего не читал, а сидел на постели и злился. Если сейчас эта дура не придет, он выволочит ее из кухни. Сидит там, как приживалка, а эта уродка над ней посмеивается. Ничего, Макс еще себя покажет. Из завтрашнего дня он будет искать комнату. Жить здесь из милости они не будут. Если бы дядя Валера бывал чаще, а так они его и не видят. Даже на работе Макс Валеру не видел. Мотался с каким-то парнем, учился ездить по незнакомому городу. Вошла Гуля, как побитая собачонка, и глаза уже на слезе. Максу стало жаль ее, но зачем он так суров к ней? Ведь она совсем маленькая девчонка, хотя и не ровесники. Но он ничего не мог с собой поделать, когда видел, как Гуля веселится с кем-то, болтает, развлекается. А когда общается с ним, то с внутренним страхом он это чувствовал. И от этого еще больше суровил к ней. «Ну, что, ушла эта уродка?» — спросил он сестру, подавив себе затеплившееся было чувство жалости и вины. «Почему она уродка?» — спросила тихо Гуля. «Она обыкновенная и, по-моему, хорошая». «У тебя все хорошие!» — чуть не закричал Макс. «Ну что у него за сестра? Бесхребетная какая-то. Ее всякий обманет. И защитить ее некому, кроме него. Как она не понимает, что они остались вдвоем. Но она же ничего плохого не сказала и не сделала, продолжала бормотать Гуля. Она пришла просто познакомиться. Ее же тетя Тамара привела, чтобы нам было веселее. Еще бы она что-нибудь плохое сделала, заявил Макс. Иной раз люди слова не произнесут, а уже видно, что за человек. Ты, конечно, как хочешь, но я бы тебе не советовал с уродкой общаться. И тут нашла коса на камень. Потому что в какой-то момент у Гули открывалось то ли второе дыхание в спорах с Максом, то ли начинала говорить горская кровь. И она становилась упрямой, настырной и неуправляемой, как сейчас. А я буду с ней общаться. Буду, буду. И дружить с ней буду. Она мне нравится. И никакая она не уродка. А уродка твоя Фаинка. Фаина была первой любовью Макса. Соседка по дому, старше его года на 3. Может быть, по каким-то канонам она и не была уродкой, но по обычным, пожалуй, и была. Длинное, что называют лошадиным, лицо, большой унылый нос, большие зубы, огромный лоб с высокорастущими волосами, будто лысеющими. Да что я вам рассказываю? Посмотрите разок сериал «Тропиканка», вот вам и портрет Фаины. Главная героиня, так называемая красавица. Макс уже подзабыл Фаинку. в связи с зеленой весной, но стерпеть такого от соплюхи не мог. И, не сдержавшись, хорошо залепил ей по физиономии. Гуля закричала, заревела в голос. Тут же прибежала Тамара. Увидев Гулю, валяющуюся на постели, с горящей вспухшей щекой и взбудораженно агрессивного Макса, она взяла бразды в свои руки. «Ну-ка, марш отсюда, злобный щенок!» — закричала она на Макса. Какую же сладость ей доставила этот крик! «Совсем охренел! Девочку избивать! Что она тебе сделала?» И Тамара, уперев руки в бока, с ненавистью смотрела в красивое, но такое теперь перекошенное, дисгармоничное лицо Макса. Он молчал, понимая, что слишком уж наказал сестру. А всего-то называл ее новую знакомую уродкой. Короче, он понял, что был неправ, но признать вслух... Нет, не мог. Уж очень у него была непомерная гордыня. Он выскочил из комнаты, хлопнув дверью. Тамара принялась утешать и обихаживать Гулю. Принесла мокрое полотенце, приложила к горящей щеке. Гладила девочку по светлой головке. И закралась в сердце такая жалость к ней. Очевидно, вовсе не приспособленной жить без мамы и папы. А брат решил все функции родительские, как он их понимал, взять на себя. Только вот самому еще нужны и палка, и вожжи, и учебники жизни. Гуля успокоилась и стала объяснять, с чего все началось. Она не горела злобой на брата. Она просто обижалась на него за то, что он так не взлюбил соседку Сонечку. А та, ей, Гуле, очень понравилась. И еще Гуля оправдывала брата, что он такой всегда, быстрый и сердитый. Мама часто его ругала за это, а папа даже один раз выпорол его. Тамара слушала ее и думала о том, что они с Валеркой несут теперь непомерную ношу. Вернее, она, Тамара. Валерка уйдет в свою фирму и вспомнит о них, о ней в частности, подъезжая к дому. А ведь эти двое уже не дети и еще не взрослые. Откидывать их сейчас на отдельную квартиру просто нельзя. А жить вместе, она это хорошо понимает, невозможно. С Гулей горя мало, а вот Макс, может, отселить его? Но тогда обид не оберешься, и Гулю он к себе перетащит. Как она ему не сопротивляется иной раз, в серьезном деле подчиниться? Гуля заснула, и Тамара тихо вышла из комнаты. В квартире стояла тишина, было поздно. Скоро должен был приехать Валерка. Надо с ним серьезно поговорить. А в это время во дворе их дома на лавочке сидели дядя с племянником и разговаривали. Успокоившись, Макс понял, что, конечно, сегодня он взбесился зря. Но ведь дело не в этом. Дело в том, что он не может жить вот так, в дядькиной квартире, целый день общаться с его женой, совершенно чужой для Макса и Гули женщиной, и не симпатичной к тому же. Но этого он не сказал. А сегодня эта тетя Тамара привела какую-то страшную девку, и та вдруг понравилась Гуле. Почему? Только разве назло Максу? А он не хочет, чтобы у них испортились отношения из-за какой-то... Тут он умолк, и Валерка понял, что из-за Сони. Но это было не так. Соня была пятой спицей в колеснице. Из-за Тамары тетка хочет прибрать к рукам Гулю, а его Макса не взлюбила сразу. Валерка, уставший и прямо-таки окосевший от дел и забот, сейчас просто впал в прострацию. Господи, да что же это? Жили они, не тужили, но иногда Тамарка там взбрыкивала, что он мало уделяет ей внимания, но все это проходило, как-то уминалось. А теперь Содом. И все равно не может он ничего сейчас советовать, что-то доказывать и обсказывать. Не может.